331. Гуру. Доступность высших мыслей при устремлении к ним часто упускается из виду, а также и доступность общения через посредство мысли. Конечно, мысли свои надо убирать, чтобы очистить в сознании место для мыслей того духа, с которым входит в общение. Охраняющим каналом будет устремление к определенной индивидуальности. Устремление охраняет чистоту канала. Ныне великие возможности даются расширить и углубить связь двух миров. Как бы наступает время осуществления того, что указано в учении жизни. Возможности усилились во сто крат. Скоро не хватит корзин, чтобы унести дары духа, пришедшим за ними. Жаль тех, кто придет с пустыми руками. Много идущих, но посмотрите, зачем они идут. Посмотрите внимательно и увидите, что скудно будет их получение, ибо идут не за тем, что приуготовлено для людей владыками света. Но вы знаете, что ныне жатва ваша может быть особо обильной и богатой. Спешно наполняйтесь знанием, ибо не было еще времени более благоприятного и плодоносного.